Но, тихо отворив дверь в комнату Ильи, все забыл. Сын стоял на коленях, на стуле, упираясь локтями о подоконник. Он смотрел в багрово-дымное небо. Сумрак наполнял маленькую комнату бурой пылью. На стене в большой клетке возился дрозд. Собираясь спать, чистил свой желтый нос. «Ну что, сидишь?» Илья вздрогнул, обернулся, не спеша слез со стула. «Тот вот, слушаешь всякую дрянь!» Сын стоял, наклонив голову. Отец понял, что он делает это нарочно, чтобы напомнить о трепке. «Зачем гнешься? Держи голову прямо!» Илья приподнял брови, но не взглянул на отца. Дрозд начал прыгать по жердочкам, негромко посвистывая. «Сердится!» — подумал Артамонов, присев на кровать Ильи, тыкая пальцем в подушку. «Пустяки слушать не надо!» Илья спросил. «А как же, когда говорят?» Его серьезный, хороший голос обрадовал отца. Петр заговорил более ласково и храбро. «Говорят, а ты не слушай, ты забывай. Скажут при тебе пакость, а ты забудь». «Ты забываешь? Ну а как же? Если б я все помнил, что слышу, чем бы я стал?» Он говорил не спеша, заботливо выбирая слова попроще. Отлично понимал, что все они не нужны, и быстро, запутавшись в темной мудрости простых слов, сказал, вздохнув, «Поди ко мне». Илья подошел осторожно. Отец, зажав его бока коленями, легонько надавил ладонью на широкий лоб и, чувствуя, что сын не хочет поднять голову, обиделся. «Ты что капризничаешь? Погляди на меня». Илья взглянул прямо в глаза. Но это вышло еще хуже, потому что он спросил, «За что ты побил меня? Ведь я сказал, что не верю Павлушке». Артамонов-старший ответил не сразу. Он с удивлением видел, что сын каким-то чудом стал вровень с ним, сам поднялся до значительности взрослого или принизил взрослого до себя. «Не по возрасту обидчив», — мельком подумал он, — и встал, говоря поспешно, стремясь скорее помирить сына с собою. «Я тебя не больно. Надо учить. Меня отец бил, ой-ой-ой, как! И мать, конюх, приказчик, лакей, немец. Еще когда свой бьет, не так обидно, а вот чужой — это горестно. Родная рука легка». Шагая по комнате, 6 шагов от двери до окна, он очень торопился кончить эту беседу, почти боясь, что сын спросит еще что-нибудь. «Наглядишься, наслушаешься ты здесь, чего не надо!» — бормотал он, не глядя на сына, прижавшегося к спинке кровати. «Учить тебя надо! В губернию надо! Хочешь учиться? Хочу! Ну вот!» Хотелось приласкать сына, но этому что-то мешало. И он не мог вспомнить, ласкали его отец и мать после того, как бывало обидит. «Ну, иди, гуляй. Да ты бы не дружился с Пашкой-то. Его никто не любит, и не за что такого гнилого». Сойдя к себе, стоя пред окном, Артамонов задумался. Нехорошо у него вышло с сыном. «Избаловал я его. Не боится он». Со стороны поселка притекал пестрый шумок, визг и песни девиц, глухой говор, скрежет гармоники. У ворот четко прозвучали слова Тихона. «Что ж ты дома, дитя? Гуляни, а ты дома. Учиться поедешь? Это хорошо. Не ученый, что? Не роженый, вот как говорят. Ну, мне без тебя скучно будет, дитя». Артамонову захотелось скрикнуть. «Врешь? Это мне будет скучно. Ишь, ластится хозяйскому сыну подлая душа», — подумал он со злостью. Отправив сына в город к брату папа Глеба, учителю, который должен был приготовить Илью в гимназию, Петр действительно почувствовал пустоту в душе и скуку в доме. Стало так неловко, непривычно, как будто погасла в спальне лампада. К синеватому огоньку ее Петр до того привык, что в бесконечные ночи просыпался, если огонек почему-нибудь угасал. Перед отъездом Илья так озорничал, как будто намеренно хотел оставить о себе дурную память. нагрубил матери до того, что она расплакалась, выпустил из клеток всех птиц Якова, а дрозда, обещанного ему, подарил Никонову. «Ты что ж это как озоруешь?» — спросил отец, но Илья, не ответив, только голову склонил на бок. И Артамонову показалось, что сын дразнит его, снова напоминая о том, что он хотел забыть. Странно было ощущать, как много места в душе занимает этот маленький человек. Неужто отец тоже вот так беспокоился за меня? Память уверенно отвечала, что он никогда не чувствовал в своем отце близкого, любимого человека, а только строгого хозяина, который гораздо более внимательно относился к Алексею, чем к нему. «Что ж я добрее отца?» — спрашивал себя Артамонов и недоумевал, не зная, добрый он или злой. Думы мешали ему, внезапно возникая в неудобные часы, нападая во время работы. Дело шумно росло. Смотрела на хозяина сотнями глаз, требовала постоянно напряженного внимания, но лишь только что-нибудь напоминало об Илье. Деловые едомы разрывались, как гнилая, перепревшая основа, и нужно было большое усилие, чтобы вновь связать их тугими узлами. Он пытался заполнить пустоту, образованную отсутствием Ильи, усилив внимание к младшему сыну, и с угрюмой досадой убеждался, что Яков не утешает его. «Тятя, купи мне козла!» — просил Яков. Он всегда чего-нибудь просил. «Зачем козла? Я буду верхом кататься!» «Плохо выдумал. Это ведьма на козлах ездит. А Еленка подарила мне книжку с картинками, так там на козле мальчик хороший!» Отец думал. Илья картинке не поверил бы. Он бы сейчас пристал. «Расскажи про ведьму!» Не нравилось ему, что Яков, сам раздразнив фабричных ребятишек, жаловался. «Обижают!» Старший сын тоже забияка и драчун, но он никогда ни на кого не жаловался, хотя нередко бывал битым товарищами в поселке. А этот труслив, ленив, всегда что-то сосет, жует. Иногда в поступках Якова замечалось что-то непонятное и как будто нехорошее. За чаем мать, наливая ему молока, задела рукавом кофты стакан и, опрокинув его, обожгла с кипятком. «А я видел, что прольешь!» — широко улыбаясь, похвастался Яков. «Видел, а молчал. Это нехорошо», — заметил отец. «Вот мать ноги обварила». Мигая и посапывая, Яков продолжал безмолвно жевать, а через несколько дней отец услышал, что он говорит кому-то на дворе, захлебываясь словами. «Я видел, что он его бить хочет, и идет, подошел, да сзади как даст!» Выглянув в окно, Артамонов увидал, что сын, размахивая кулаком, возбужденно беседует с дряненьким Павлушкой Никоновым. Он позвал Якова, запретил ему дружить с Никоновым, хотел что-то сказать поучительное, но, взглянув в сиреневые белки с какими-то очень светлыми зрачками, вздохнув, отстранил сына. «Иди, пустоглазый!» Осторожно, как по-скользкому, Яков пошел, прижав локти к бокам, держа ладони вытянутыми, точно нес на них что-то неудобное, тяжелое. «Неуклюж, глуповат», — решил отец. В дочери, рослой, неразговорчивой, тоже было что-то скучное и общее с Яковом. Она любила лежать, читая книжки. За чаем ела много варенья, а за обедом, брезгливо отщипывая двумя пальчиками кусочки хлеба, болтала ложкой в тарелке, как будто ловя в супе муху.